кончил. Ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Чудно! Так в детстве еще ты, Евмей, свинопас из отчизны в землю далекую был увезен от родителей милых? Все мне теперь расскажи, ничего от меня не скрывая. Город ли тот, населенный обильно людьми, был разрушен, где твой отец и твоя благородная мать находились? Или, оставшись у стада быков и баранов один, ты схвачен морским был разбойником? Он же тебя здесь и продал мужу тому, от него дорогую потребовав цену». «Друг», — отвечал свинопас, богоравный людей повелитель, — «если ты ведать желаешь, то все расскажу откровенно. Слушай в молчании, сладкодушистым вином утешаясь. Ночи теперь бесконечны, есть время для сна, и довольно времени будет для нашей радушной беседы. Не нужно рано ложиться в постель нам, сон неумеренный вреден. Все же другие, кого побуждает желание, пусть идут спать, чтоб при первых лучах восходящей денницы на паству в поле, позавтракав дома, с господскими выйти свиньями. Мы на просторе здесь двое, вином и едой веселяся, память минувших печалей, веселым о них разговором в сердце пробудим. О прошлых бедах поминает охотно муж, испытавший их много и долго бродивший на свете. Я же о том, что желаешь ты знать, расскажу откровенно. Есть, вероятно, ты ведаешь, остров по имени Сира, выше Артигии, где поворот совершает свой солнце. Он не обильно людьми населен, но удобен для жизни, тучен, приволен стадам, виноградом богат и пшеницей. Там никогда не бывает губящего голода, люди там никакой не страшатся заразы. Напротив, когда там хилая старость объемлет одно поколение живущих, лук свой серебряный взяв, Аполлон с Артемидой не сходят тайно, чтоб тихой стрелой безболезненно смерть посылать им.